Но звездный час Саймона Роулза тем не менее наступил. Любой кропотливый и целенаправленный труд непременно увенчается успехом. Его наблюдатели засекли встречу объектам мужчины и женщины в глухом переулке, где взяться им было просто неоткуда. Вернее, было, но это если бы они, высадившись при помощи шлюпки с какого-нибудь судна, чтобы обойти таможню и пост самого Роулза, со своим тяжелым багажом прошли пешком значительное расстояние для того, чтобы потом их встретил с наемным экипажем мистер Сейпер. Очередная загадка, самого факта, впрочем, не отменяющая. В этот день в Кейптаун официально прибыла только германская Лорелея. Пассажиры с нее на берег не сходили и в представленных судовых документах не значились. Повода, чтобы официально допросить капитана и членов экипажа, у Роулза не нашлось. Для негласного сыска не хватило времени. На удачу посланный агент с поручением приватно поговорить с кем-нибудь из команды парохода успеха не достиг. Немцы оказались замкнутыми, скрытными, к англичанам и вообще относились неприязненно, а после начала войны против братского народа откровенно грубили и отворачивались. К тому же, Лорелея слишком быстро покинула порт, как доставившая сюда Сейпера с попутчиками царица. Вроде бы понятно, время военное, обстановка тревожная, зачем капитанам зря задерживаться, но все же. Далее мужчина и женщина, поселившиеся в том же отеле «Добрая надежда», оказались миледи Оттом и лордом Уоттоном. Бессмыслица ведь? Но на телеграфный запрос в Лондон ответа придется ждать несколько дней. Причем, скорее всего, подтвердится, что подобные личности на самом деле существуют. Соответствуют ли они данным персонажам – другой вопрос, но убедиться в этом нет никакой реальной возможности. Не к прокурору же идти за санкции на официальное открытие дела. Какого? Единственная зацепка – незаконная, без надлежащего оформления ввезенного багажа. Проникновение в колонию. Весьма сомнительно. Мало того, что с королевским прокурором у Роулза по ряду причин отношения не сложились с самого начала, и навстречу он не пойдет, так есть и другая, достаточно веская причина законного отказа. С момента занятия бурами Наталя оттуда ежедневно прибывали беженцы, добиравшиеся самыми разными путями. По суше, где поездами, где гужевым транспортом, морем, на чем придется плыть. Вплоть до частных яхт и туземных рыболовных шхун. И никто из властей, кроме таких, как Роулз, давно не вдавался в подробности. У мистера Саймона, столь же упертого в своей профессии, как Кирсанов в своей, оставалась единственная возможность, и к ее реализации Роулз готовился очень тщательно. Кэб, в котором Лариса с братом возвращались от адмирала к себе в отель, в одном из переулков был внезапно остановлен целой группой крайне неприглядных личностей. Человек 6 явных обитателей трущоб, одетых в подобие приличной, но крайне неопрятной и заношенной одежды. Один из них сдернул возницу с его высокого сиденья, остальные сразу с двух сторон распахнули дверцы кабинки. «Выходите, господа», — издевательски вежливым тоном предложил кто-то из них. Лариса тихо шепнула роботу по-русски. «Тихо, без моей команды, веди себя как пьяный и напуганный лорд». Сама же, через прорезь юбки, взвела один из пистолетов. Кобуры и ремешки вокруг бедер изрядно ей надоели. Но лучше носить оружие там, нежели в редикюле, который всегда могут неожиданно вырвать из рук. Что немедленно и случилось, пока она нащупывала ногой узкую ступеньку кэба. «Напрасно стараетесь, господа», — насмешливо сказала она. «Ни денег, ни драгоценностей там нет». «А где есть?» — буркнул тот, что торопливо рылся в сумке. «Далеко отсюда. Что вам от нас нужно?» Генри тоже выбрался на брусчатку и стоял, покачиваясь, стараясь сохранить равновесие, придерживался за кронштейн бокового фонаря кэба. Инцидент мог бы разрешиться в полминуты, но Ларисе было интересно. Для этого она сюда и приехала. В банальное ограбление миледи не поверила ни на мгновенье. «Все, что у вас есть, мадам», — издевательски ответил тот, кого можно было посчитать старшим банды. «Кольца, серьги, ожерелье, что еще у вас там при себе? У джентльмена часы, бумажник». Он говорил, а сам озирался, не испуганно, как полагалось бы, а с нетерпением, ждет кого-то. «Кольца? Ну, возьмите». Она сделала вид, что начинает стягивать с руки перчатку. «Генри, отдай им часы». По мостовой загремели подковы и железные шины колес, некоторого подобия парижского фиакра, небольшой закрытой двуосной кареты с маленькими окошками в дверцах. Запряженный хорошей парой лошадей экипаж остановился рядом. Черная лакированная дверка распахнулась, и с темной глубины послышался голос. «Ну, есть что-нибудь?» «В сумке ничего, остальное сейчас возьмем». «Работаем, Генри», — скомандовал Лариса. Тот, кто организовал налет, появился. Остальные больше не представляли интереса. Выдернув пистолет, она ткнула стволом в живот того, кто преграждал ей путь к чужой карете и ее хозяину. Выстрел хлопнул совсем негромко. Плотная одежда и внутренности бандита сыграли роль глушителя. С остальными разделается робот. Сама Лариса рывком запрыгнула внутрь, и дуло воняющего пороховым дымком ТТ лязгнуло о зубы едва различимого в темноте человека. «Одно движение, стреляю!» «Нет-нет, у меня в руках нет оружия!» «Твое счастье!» После нескольких хряских ударов железного кулака лорда Генри все прочие налетчики, у Бенни Крика не обучавшиеся, валялись вокруг и между экипажей, как изломанные куклы. Сам кэбмен, мало что понимая, прижимался спиной к высокому колесу, держа руки на отлет. Кучер кареты тоже поднял руки вверх, увидев направленный на него ствол. «Ты езжай», — сказал Генри своему кэбмену, протягивая ему плату за проезд и несколько шиллингов сверх того. «О том, что видел, лучше не болтай. Нам-то что? А до тебя, дружки этих», — он показал на безжизненные тела, — «добраться могут. Трогай». Затем сдернул с облучка водителю фиакра, на полпути к земле ударил апперкотом в печень и швырнул в общую компанию. Если не соразмерил силу с человеческой, еще одного положил насмерть. Уселся на его место, щелкнул кнутом. «Куда поедем, миледи?» — спросил андроид, подавая через переднее окошко ее редикюль. «Не мог я им его оставить. Память о моем безвременно ушедшем зяте». «Спасибо, Генри, тронуто. Поезжайте к тихому месту в конце набережной, чтобы подходящий обрыв и море внизу». Прижимая плечом удачно взятого языка к обитой стеганой тканью внутренней стенки кареты, Лариса, по-прежнему упирая ему в бок ствол пистолета, свободной рукой ухитрилась достать пачку нормального Данхила. К чему теперь маскироваться? Прикурила, щелкнув зажигалкой, заодно поднесла огонек поближе к лицу пленника, рассмотрела, погасила огонек. «Начнем?» — спросила она после второй глубокой затяжки. «Нервы, чай и у нее не железные». «Что?» «Вот дурака валять не надо, а?» — попросила Лариса. «Свое положение ты понимаешь в полной мере. За участие в вооруженном ограблении в условиях военного положения у вас виселица полагается, как мне помнится. Затруднять королевское правосудие лишней работой мне не хочется. Это ведь правильно, если итог тот же самый». «Не совсем, есть обстоятельства». «Так а я о чем? Давай, начинай излагать свои обстоятельства, пока до подходящего обрыва доедем, вдруг у меня мнение успеет измениться». Кирсанова Лариса до времени вызывать не хотела, считая свою квалификацию вполне достаточной, чтобы раскрутить до смерти напуганного англичанина. Он только что потерял шестерых своих людей, ликвидированных стремительно, жестоко и почти бесшумно. Это не могло не подействовать. В том, что миледи с тем же безразличием, с каким она застрелила старину Болла, поступит и с ним самим, Роулс нисколько не сомневался. Игра пошла бескомпромиссная. И чтобы просто выжить в ней, не говоря о выигрыше, придется приложить все силы и изворотливость. Первым делом он назвал себя и свою должность, надеялся, что это поможет. До Первой мировой войны среди разведчиков цивилизованных стран, а другие просто не имели подобных структур, убивать друг друга было не принято. С коллегами договаривались, их перевербовывали, если получалось, высылали при наличии официального статуса, или как в случае с тем же полковником Редлем. Позволяли по-хорошему застрелиться. Это потом нравы ожесточились. Сноска. Редль. Полковник австро-венгерской армии, завербованный русской разведкой в 10-е годы 20 века и после разоблачения своей контрразведкой, покончивший с собой.